От вас, вальдельских репетиторов, зависит будущее игры. Поскольку она — это сердце Касталии и самое сокровенное в ней, а вы — это самое сокровенное и самое живое в нашем поселке, то вы и есть поистине соль провинции, ее дух, ее беспокойство. Не страшно, если число ваше окажется слишком велико, ваше рвение слишком сильно, ваша страсть к нашей благородной игре слишком горяча. Умножайте их, умножайте их. Для вас, как для всех касталийцев, существует, по сути, лишь одна единственная опасность, перед которой мы все, и притом каждодневно, должны быть начеку. Дух нашей провинции, нашего ордена, основан на двух принципах. На объективности и любви к истине в ученых занятиях и на родении о медитативной мудрости и гармонии. Соблюдать равновесие между обоими принципами значит для нас быть мудрыми и достойными нашего ордена. Мы любим науки, каждый свою, и все же знаем, что преданность науке не всегда защищает человека от своей корысти, порочности и суетности. История полна примеров тому, фигура доктора Фауста есть литературная популяризация этой опасности. Другие века искали убежище в соединении ума с религией, исследования с аскезой, в их «Universitas Literarum» правила богословия. У нас есть на то медитация, усложненная йога, с помощью которой мы стараемся одолеть зверя в себе и таящегося в каждой науке дьявола. Да вы ведь не хуже моего знаете, что в нашей игре тоже скрыт свой дьявол, что она может привести к пустой виртуозности, к самодовольству художнического тщеславия, к карьеризму, к приобретению власти над другими и тем самым к злоупотреблению этой власти. Нуждаясь поэтому еще в другом воспитании, кроме интеллектуального, мы подчинились морали ордена не для того, чтобы превратить свою умственно активную жизнь в оцепенение души, а наоборот, чтобы быть способными к величайшим духовным подвигам. Мы не должны убегать ни из вита актива в вита контемплатива, ни из второй в первую, а должны странствовать от одной к другой, чувствуя себя в обеих как дома и в обеих участвуя.